Глава 12. Так я попал во владение хаоса, проникнув в искривленное пространство скульптурного сада. «Где мы?» — осведомился мой отец-призрак. «Своего рода музей», — ответил я, — «в доме моего отчима. Я выбрал его из-за мудреного освещения и обилия укромных мест». Корвин изучил некоторые фрагменты, располагающиеся на стендах и на потолке. «Чертовски удобное место для перестрелки», — заметил он. «Надо думать». «И здесь ты рос?» «Да». «Ну и каково?» «О, я не знаю». «Не с чем сравнить. Было и хорошо, одному и с друзьями, а бывали и плохие времена». Как у всякого ребенка. Так это пределы Савалла. Я бы хотел показать тебе тут все, каждый закоулок. Возможно, когда-нибудь... Я осмотрелся по сторонам, надеясь увидеть призрачное колесо или кергму. Как бы не так. Наконец мы прошли в коридор, приведший нас в зал гобеленов, откуда вел путь в нужное мне место, соединенная переходом с галереей металлических деревьев. Но прежде я услышал голоса, как раз оттуда, куда мы направлялись. Мы затаились в комнате, здесь находился скелет Бермаглота, раскрашенный оранжевым, голубым и желтым, стиль ранней Зауми. Говорящие приближались. В одном из них я сразу же узнал своего брата Мендера. Другого только по голосу определить не смог, но, исхитрившись подглядеть, когда они проходили мимо, я узнал лорда Бенсеза, верховного жреца змея, что говорит от имени Логруса, чтобы разок привести полный титул. В дурном романе они остановились бы у дверей, и я подслушал бы их беседу, поведавшую мне обо всем, что нужно знать. Проходя мимо, они замедлили шаг. — Значит, так и будет, — сказал Бенсес. — Да, — ответил Мендер, — вскоре. И они прошли, и дальше я не смог различить ни слова. Я вслушивался в удаляющиеся шаги, пока те не утихли. Потом подождал еще немного. Я мог бы поклясться, что услышал тоненький голосок. «Сюда! Сюда!» «Слышал сейчас что-нибудь?» — прошептал я. «Неа!» Тогда мы ступили в проход и повернули направо, двигаясь в противоположном от Мендера с Бенсезом направлении. И тут я ощутил какое-то жжение у левого бедра. «Думаешь, он где-то поблизости?» — спросил призрак Корвина. «Пленник Дары». «И да, и нет», — сказал я. «Ой!» Будто раскаленный уголек впился в ногу. Скользнув в первую попавшуюся нишу, где в янтарном гробу лежала мумифицированная дама, я сунул руку в карман. Я понял, что это такое, едва нащупав предмет, который сразу попытался завести всевозможные философические рассуждения, на которые у меня сейчас не было ни времени, ни желания, а потому я обошелся с ними освещенным веками манером, отложил в долгий ящик. Это был спикард. Горяченький, он лежал у меня на ладони. Почти сразу маленькая искорка проскочила между ним и тем, что я носил на пальце. Последовала бессловесная связь, цепочка мыслей, образов, ощущений, побуждающих меня отыскать Мендера и прыгнуть к нему в лапы для подготовки моей коронации в качестве следующего правителя владений хаоса. Теперь было ясно, почему Блейз запретил мне надевать эту штуку. Без посредничества моего собственного спикарда, его предписания в возможно, были бы непреодолимы. Я использовал свой, дабы запереть этот, воздвигнув крошечную изолирующую стенку. «Теперь у тебя два чертовых кольца», — заметил призрак Корвина. Я кивнул. «Знаешь о них что-нибудь неизвестное мне?» — спросил я. «То есть хоть что-нибудь о них знаешь?» Он покачал головой. «Лишь то, что это порождение изначальной силы, а дней, когда Вселенная была сплошным мраком, а тени лишь чуть обозначены. Когда пришло время, их обладатели уснули, или рассеялись, или преобразовались. Ну, куда они там деваются, в конце рассказа? Версий, разумеется, масса. Версии всегда есть. Но пребывание во владениях сразу двух колец может привлечь к тебе много внимания, не говоря уж о том, что их присутствие на этом полюсе естества добавляет мощи хаоса. «О, Боже!» — воскликнул я. «Своему я тоже велю затаиться». «Вряд ли сработает», — сказал он. «Хотя, полагаю, они должны поддерживать постоянное энергетическое взаимодействие с каждым источником и по своей природе непрерывно дают о себе знать. Тогда я велю ему настроиться на самый, возможно, низкий уровень». Призрак кивнул. «Вреда не будет, если попросить Спикард специально, хотя, скорее всего, он каким-то образом делает это автоматически». Я убрал в карман второе кольцо, вышел из ниши и поспешил дальше по коридору. Когда мы, по моим прикидкам, приблизились к нужному месту, я замедлил шаг, но, похоже, ошибся. Металлического леса не было. Вскоре мы дошли до знакомой выставки, что в этом направлении предшествовало металлическому лесу. Едва оглянувшись, я понял, что произошло. «Что это?» — спросил мой призрачный отец. «Похоже на выставку всего мыслимого и немыслимого, колющего и режущего оружия, которое когда-либо изрыгал хаос», — сказал я. «Ты заметил, что все клинки направлены острием вверх? Ну, это то самое место, где мы должны были забраться на металлическое дерево». «Мерль», — произнес Корвин, — «по-моему, здесь что-то действует на мои мыслительные процессы. Или на твои. Я совершенно ничего не понимаю». «Это там, почти под потолком», — объяснил я, указывая наверх. «Место я приблизительно знаю, мне кажется. Но сейчас все выглядит немного иначе». «Что же там?» «Путь. Место переправки, подобное тому, через которое мы прошли в зал со скелетом Бармаглота. Только так мы можем попасть в часовню». «Оттуда-то мы и направлялись?» «Верно». Он потер подбородок. «Ну хорошо, там, где мы проходили, попадались чертовски высокие предметы, и не все они были из камня или металла. Мы могли бы выдрать в том зале тотемный столб, или что это за хреновина, очистить здесь площадку от этих острых штук, поставить его...» «Нет», — сказал я. «Дара наверняка поняла, что кто-то посещал часовню. Возможно, в последний раз, когда она почти застала меня врасплох. Потому и изменилась выставка. Есть только два очевидных пути наверх. Притащить сюда что-нибудь громоздкое, как ты предлагаешь, и расчистить место от ножичков. Или рассекретить Спикард и велеть ему перенести нас на место. Первое слишком долго, и, возможно, нас все равно обнаружат. Второе потребует столько энергии, что, несомненно, переполошит всю магическую защиту, что выставила Дара. Призрак схватил меня за руку и потащил мимо экспонатов. «Нам нужно поговорить», — сказал он, заведя меня в альков с небольшой скамейкой. Сел и скрестил на груди руки. «Я собираюсь узнать, что за чертовщина здесь происходит. Пока меня не просветят, нормальной помощи от меня не жди. Какая связь между часовней и человеком?» «Думаю, я понял, что на самом деле имела в виду моя мать, говоря: „Ищи его в преисподней“, — начал я объяснять. Пол часовни — стилизованное изображение владений Хаоса и Амбера, выложенное плиткой. На самом краю владений изображена преисподняя. Посещая часовню, я никогда не ступал на то место. Готов спорить, что там находится путь, на другом конце которого — место заключения отца». Призрак начал кивать, пока я говорил, затем осведомился. «Итак, ты собираешься пройти там и освободить его?» «Точно. Скажи мне, эти пути действуют в обоих направлениях?» «Ну, а понятно, к чему ты ведешь». «Дай более полное описание часовни», — попросил он. Я продолжил рассказ. «Меня заинтриговал магический круг на полу», — сказал призрак. «Уж не способ ли это общаться с Корвином, не подвергаясь риску? Нечто вроде обмена образами». «Если не повезет, придется повозиться, прежде чем понять это», — сказал я. «Предлагаю перенестись туда, войти, попасть к нему через путь в преисподней, освободить и умотать ко всем чертям. Никаких хитростей, никаких тонкостей. Если не заладится, проложим себе дорогу с Пикардом. Следует спешить, ибо как только мы начнем, нам станут наступать на пятки». Он долго смотрел мимо меня, словно что-то напряженно обдумывая. Наконец спросил: «Нельзя чем-нибудь отвлечь ее стражу?» «Извержением заблудившегося магического потока из настоящей преисподней. Время от времени такое происходит. Чем характерен подобный выброс? Магическим осадком или трансформацией?» — ответил я. «Способен ты имитировать подобный феномен?» «Пожалуй. Но какой толк? Они все равно дознаются и, обнаружив, что Корвин исчез, поймут, что это только трюк, напрасные усилия». Призрак усмехнулся. «Но он не исчезнет. Я займу его место». «Я не могу тебе этого позволить. Выбор за мной», — сказал он. «Корвину понадобится время, если он собирается остановить Дару и Мендера в их стремлении раздуть конфликт между путем и Логрусом до масштабов, превосходящих события падения пути». Я вздохнул. «Это единственный способ», — добавил призрак. «Думаю, ты прав». Он разомкнул руки, потянулся и встал. «Приступим». Я сотворил заклинание, дело которым давно не занимался. Но полузаклинание. Зачем особо стараться, раз уж у меня есть Спикард? Затем я наложил его, тщательно окутав всю выставку, превратил часть лезвий в цветы, орудуя на молекулярном уровне. По ходу дела я ощутил звон в ушах, который принял за душевную тревогу, отмечающую магическую активность и сообщающую о ней в центр. Фонтан энергии подкинул нас вверх. Когда мы приблизились, я ощутил напряжение пути. Я был точно у цели и дал втянуть нас туда. Корвин тихо присвистнул, разглядывая часовню. «Наслаждайся», — сказал я, — «здесь общаются с кумиром». «Ну, пленник в собственном храме». Он вышагивал по комнате, отстегивал пояс с ножнами. Заменил его на тот, что лежал на алтаре. «Хорошая копия», — сказал призрак. «Но даже путь не способен повторить Грейс Вандир. Я думал, на лезвии воспроизведена часть пути. Возможно, совсем наоборот». «Что ты имеешь в виду?» «Спроси другого Корвина. Это относится к тому, о чем мы недавно говорили. Он подошел и передал мне смертоносный груз. Оружие, ножны, пояс. Будет замечательно, если ты отдашь это ему». Я застегнул пряжку и перебросил ремень через плечо. «Хорошо, надо двигаться». Я направился к дальнему углу часовни. Приблизившись к месту, где была начертана преисподняя, я ощутил несомненное напряжение пути. «Эврика!» — воскликнул я, возбуждая каналы спикарда. «Следуй за мной!» Я шагнул вперед, и путь увлек меня прочь. Мы прибыли в комнату размером примерно 15 на 15 футов. В центре находился деревянный столб, а пол был каменный, забросанный соломой. Горели несколько больших свечей, как в часовне. Две стены были каменные, две деревянные. В деревянных стенах были деревянные двери, не запертые. В одной из каменных находилась железная дверь без окошка и с замочной скважиной слева. Ключ примерно подходящего размера висел на гвозде, вбитом в столб. Я снял ключ и быстро заглянул за деревянную дверь справа, обнаружив большую бочку с водой, ковш, а также различные блюда, чашки и прочее. За другой дверью оказалось несколько шерстяных одеял и груда того, что, вероятно, служила туалетной бумагой. Я вернулся к металлической двери и постучал в нее ключом. Ответа не последовало. Я вставил ключ в замок и почувствовал, что мой спутник сжал мне руку. «Лучше это сделаю я», — сказал призрак. «Я мыслю, как он. Так будет безопасней». Я отступил в сторону, не желая спорить с очевидным. «Корвин!» — позвал он. «Мы вытащим тебя отсюда. Это твой сын Мерлин, и я твой двойник. Не прыгай на меня, когда я открою дверь. Договорились? Мы будем стоять смирно, и ты сможешь нас разглядеть». «Открывай!» — донесся голос изнутри. Призрак открыл дверь, и мы встали в проеме. «Как вы узнали?» — раздался, наконец, знакомый голос. «Вы, парни, похоже, неподдельные». «Именно так», — сказал призрак. «И, как обычно, в подобных случаях тебе бы лучше поторопиться». «Ага». Изнутри донеслись медленные шаги, и появился Корвин, прикрывая глаза левой рукой. «У кого-нибудь есть пара темных очков? Больно на свету». «Черт возьми!» — сказал я, ругая себя за то, что не догадался раньше. «Нет, и если я за ними пошлю, Логрус сможет меня засечь. Потом, зажмурюсь и как-нибудь проковыляю. Сматываем отсюда к дьяволу!» Призрак вошел в камеру. Теперь сделай меня бородатым, тощим и чумазым. Удлини волосы и преврати в лохмотье одежду, — сказал он, — а затем запирай. — Что происходит? — спросил мой отец. — Твой двойник пока будет представлять тебя в этом узилище. — Ладно, — заявил Корвин, — делай то, что сказал призрак. Я так и сделал. Отец повернулся и протянул руку в камеру. — Спасибо, дружище. — Не за что, — ответил двойник, пожимая руку. — Удачи. Пока. Я закрыл и запер дверь камеры, повесил ключ на гвоздь и повел отца к пути. Тот пропустил нас сквозь себя. Когда мы прибыли в часовню, отец отвел руку. Должно быть, полумрак не раздражал глаза. Опередив меня, он направился к алтарю. «Нам надо идти, папа!» Он усмехнулся, поднял свечку и зажег ею одну из прочих, угасавших, видимо, в определенном порядке. «На собственную могилу я испражнялся», — объявил он. «Не могу отказаться от удовольствия зажечь себе свечу в собственной часовне». Не глядя на меня, отец протянул руку. «Подай мне, Грейс Ван Дир». Я стянул с себя меч и передал ему. Корвин расстегнул ремень и опоясался. Поводил мечом в ножнах. «Все в порядке». «Что теперь?» — спросил он. Я стал быстро соображать. «Если Дарье известно, что я в прошлый раз выходил сквозь стены, а такое, в общем-то, вполне вероятно, тогда стены могут так или иначе превратиться в ловушку. С другой стороны, если мы используем тот путь, которым я пришел сейчас, то вполне можем встретить сбегавшихся по тревоге стражников. Проклятье! Пойдем, — сказал я, возбуждая Спикард, и приготовился унести нас при любом намеке на бесцеремонное вмешательство. Учти, наш побег включает в себя левитацию. Я вновь взял его за руку, и мы приблизились к пути. Как только путь включился, я раскинул энергетическую паутину и по прибытии подкинул нас над полем из клинков и цветов. Из коридора донеслись звуки шагов, и тогда мы прыгнули в покои Джарта, казавшиеся местом, куда в последнюю очередь заглянут, разыскивая человека, сидящего в темнице. Кроме того, я знал, что именно сейчас Джарту его апартаменты не понадобятся. Корвин растянулся на кровати и покосился на меня. «Между прочим, — сказал он, — «Спасибо. Всегда рад», — ответил я. «Ты вполне уверен насчет этого места?» «У нас не слишком большой выбор», — сообщил я ему. «Тогда как насчет рейда по холодильнику, пока я одалживаю у твоего брата ножницы и бритву?» «Чего бы тебе хотелось?» «Мясо, хлеб, сыр, вино, может, кусок пирога. Только свежее, да побольше. А еще ты многое должен мне рассказать». Итак, я проследовал на кухню по знакомым с детства залам и коридорам. Здесь горело лишь несколько свечей, тлели очаги. Вокруг никого. Я направился в кладовую и завалил поднос необходимыми яствами, добавив фруктов, что попались под руку. Я чуть не уронил бутылку вина, когда услышал у дверей резкий вдох. Это была Джулия в синей шелковой шали. «Мерлин!» Я подошел к ней. «За мной должок. Несколько извинений», — произнес я. «Готов принести их. Я слышала, что ты вернулся. Говорят, ты станешь королем». Забавно, я тоже это слышал. Тогда станет непатриотичным сходить от тебя с ума, не так ли? У меня и в мыслях не было тебе навредить, — сказал я. Ни телесно, ни как-то иначе. Внезапно мы оказались друг у друга в объятиях. Долго это длилось, наконец она промолвила: «Джард утверждает, что вы теперь друзья». «Что-то вроде того». Я поцеловал ее. «Если мы снова будем вместе, — сказала Джулия, — он, наверное, опять постарается убить тебя». «Знаю. И на этот раз результаты могут оказаться по-настоящему катастрофическими. Куда же ты сейчас собираешься?» «Есть одно дельце на несколько часов. Почему бы тебе не отдохнуть, когда ты закончишь? Нам много о чем нужно поговорить. Я остановилась в покоях, именуемых глициниевой комнатой. Знаешь, где это?» «Да», — сказал я. «С ума сойти! Увидимся позже, наверное». На следующий день я отправился к краю, так как услышал сообщение, что ныряльщики в преисподнюю, те, что ищут останки созидания за пределами края, впервые за поколение приостановили свои операции. Когда я расспросил их, они сообщили мне об опасной активности в глубинах, вихрях, огненных ветрах, потоках новообразовавшегося вещества. Забравшись в укромный уголок и глядя вниз, я воспользовался своим спикардом, чтобы расспросить второй. Когда я снял защитную оболочку, в которую заключил его, он затянул неизменную песенку: «Иди к Мендору, коронуйся, повстречайся с братом, повстречайся с матерью, начинай приготовление». Я вновь укутал и спрятал лжеспикард. Вскоре он начнет подозревать, что я за пределами его контроля. Другой вопрос — стоит ли беспокоиться по этому поводу? Я мог бы просто скрыться, уйти с отцом, помогать ему в борьбе, возможно, если усовершенствовать его путь. Я мог бы даже закопать там оба спикарда, приумножив мощь того места. На худой конец я мог бы, как прежде, полагаться на свою собственную магию, но мои проблемы коренились именно здесь. Я был выношен и выкормлен, дабы стать идеальным царствующим лакеем под контролем матери и, вероятно, брата Мендера. Я любил Амбер, но также я любил и владение хаоса. Бегство в Амбер, где я пока буду в безопасности, решит мои личные проблемы не более, чем побег с папой или возвращение на теневую землю, которую я тоже люблю, с Корел или без нее. Проблема была здесь, во мне самом. Я призвал облако, чтобы перенести меня к подъемному пути, возвращающему в пределы Савала. По дороге обдумал свои дальнейшие шаги и пришел к выводу, что боюсь. Если дела зайдут так далеко, как это вполне возможно, то очень вероятно, что я умру. Альтернатива — убить кого-нибудь самому, чего мне совсем не хотелось. Так или иначе, следует принять решение или не видеть мне покоя на этом полюсе моего существования. Я прошел у лилового потока под зеленым солнцем в зените жемчужного неба, позвал серо-лиловую птицу, и она прилетела и села мне на запястье. Не отправить ли ее в Амбер с посланием для Рэндома? Однако, как я ни старался, я не сумел составить даже простенькой записки. Слишком многое зависело от многого, слишком все взаимосвязано. Рассмеявшись, я освободил птицу, прыгнул с берега и проложил еще один путь под водой. Вернувшись в совал, я направился в скульптурный зал. К тому времени я понял, что и каким образом мне следует делать. Я стоял там, где уже стоял, давно ли, разглядывая массивные конструкции и замысловатые фигуры. «Призрак», — промолвил я, — «ты здесь?» Ответа не последовало. «Призрак!» — повторил я громче. «Ты слышишь меня?» «Ничего». Я вытащил свои карты, нашел сияющий круг, тот, что нарисовал для призрачного колеса, и достаточно пристально глядел на него. Но карта холодеть не торопилась. Вполне объяснимо, учитывая некоторые странности пространства, которому давал доступ этот зал. Я поднял спикард. Использовать его здесь и на нужном мне уровне — то же, что включить охранную сигнализацию. Воистину, я нежно тронул карту силовой линией, пытаясь увеличить ее чувствительность. Сосредоточился. Опять ничего. Приложил еще больше силы. Последовало ощутимое охлаждение. «Призрак!» — проговорил я сквозь зубы. «Это важно! Иди ко мне!» Нет ответа. Тогда я послал энергию прямо вовнутрь. Карта начала светиться. На ней выступили ледяные кристаллы. Вокруг раздалось легкое потрескивание. «Призрак!» — повторил я. Затем появилось слабое ощущение его присутствия, и я поднажал. Карта раскололась у меня на ладони. Оплетя ее паутиной сил, я удержал все части вместе. Карта выглядела как маленькое витражное окно. Я продолжал тянуться сквозь нее. «Папа, я в беде!» — донеслось до меня. «Где ты? В чем дело?» «Я последовал за тем существом, которое встретил. Преследовал ее, его, это, почти математическую абстракцию, звать Кергмой. Был схвачен здесь, у границы четно-нечетномерности, где закручиваюсь в спираль. Хорошо провел время, пока...» «Я хорошо знаю Кергму. Кергма хитрец. Представляю, в какую пространственную ситуацию ты попал. Готов посылать разряды энергии, чтобы противодействовать вращению. Дай мне знать, если есть проблемы. Как только сможешь проникнуть сквозь карту, сообщи мне и вперед». Я послал импульсы из спикарда, и началось торможение. Чуть позже призрак сообщил мне: «Думаю, теперь получится. Тогда давай». Внезапно возник призрак, вращающийся вокруг меня, словно магический круг. «Спасибо, папа! Я действительно очень признателен. Дай мне знать, когда тебе понадобится. Сейчас», — сказал я. «Что?» «Сожмись и спрячься где-нибудь на мне. Снова на запястье годится?» «Конечно». Он так и сделал. Затем спросил: «Зачем?» «Мне может неожиданно понадобиться союзник». «Против чего?» «Всего», — сказал я. «Пора раскрывать карты». «Мне не нравится, как это звучит». «Тогда оставь меня, не обижусь». «Этого я не сделаю». «Слушай, призрак, дело обостряется, и сейчас должна быть подведена черта». Я справа от меня начал мерцать воздух. Я знал, что это означает. «Позже», — проговорил я, — «сиди смирно». И появилась дверь. И она отворилась, чтобы впустить башню зеленого света. Глаза, нос, рот, конечности, кружащиеся в ее мореподобном пространстве, одно из самых внушительных демонических обличий, что довелось созерцать мне в последнее время. Разумеется, я узнал эти черты. «Мерлин», — сказал он, — «чувствую, ты здесь усердно работаешь со Спикардом. Не сомневался, что ты заметишь. И я к твоим услугам, Мендер». «Неужели?» «Со всем уважением, брат. Включающим некий вопрос о наследовании. Этот в особенности». «Превосходно! А что за дело привело тебя сюда?» «Всего лишь поиски кое-чего потерянного». «С поисками можно подождать до лучших времен, Мерлин. Нам надо немедленно идти». «Да, действительно». «Тогда прими более привлекательное обличье и пойдем со мной. Мы должны обсудить мероприятие, следующее за коронацией. Какие из домов следует подавить, кого объявить вне закона? Мне нужно поговорить с Дарой». «Я бы сначала заложил некую основу. Пойдем, изменяйся и давай отсюда». «Знаешь ли ты, где она сейчас?» «В Ганту, я полагаю. Но мы посоветуемся с ней позже». «У тебя, случайно, нет под рукой ее карты?» «Боюсь, что нет. У тебя вроде была своя собственная колода». «Да, но как-то вечером я по пьяни нечаянно уничтожил ее карту». «Неважно», — отрезал Мендер. «Мы встретимся с ней позже, как я сказал». «Пока мы говорили, я открывал каналы на Спикарде. И сейчас поймал Мендера в эпицентр силового смерча. Я видел весь технологический процесс его превращений. Плевое дело дать обратный ход и вернуть зеленой кружащейся башне обличье белокурого мужчины, одетого в черное и белое, и выглядящего чрезвычайно раздраженным. «Мерлин!» — закричал он. «Зачем ты изменил меня?» «Совершенно очаровательная штучка!» — легкомысленно произнес я, помахивая Спикардом. «Просто хотелось увидеть, получится ли». «Теперь увидел? Будь добр, освободи меня! Да и себе поищи более подходящее обличье». «Момент!» — сказал я, когда он попытался расплавиться и вытечь. «Ты мне нужен именно такой». Я удержал брата от дальнейших попыток и начертил в воздухе огненный прямоугольник. Серией быстрых движений наполнил его приблизительным подобием моей матери. «Мерлин! Что ты делаешь?» — вскричал Мендер. Я подавил его поползновение выпутаться с помощью перемещающегося заклинания. «Время посовещаться», — объявил я. «Будь ко мне снисходителен». Я не просто медитировал над импровизированной картой, подвешенной мною в воздухе, а в сущности атаковал ее зарядом энергии, описывающих круги через мое тело и окружающее пространство. Внезапно в созданной мною раме восстала Дара, высокая и сине-черная, с пламенеющими зеленью глазами. «Мерлин, что происходит?» Я поймал ее так же, как Мендера, и сжал до человеческих размеров. «Демократия! Давайте минутку, будем выглядеть одинаково». «Это не смешно», — заявила Дара и принялась меняться обратно. Я пресек ее попытку. «Да, не смешно. Но собрание созвал я, и оно пойдет на моих условиях». «Очень хорошо», — сказала она, пожимая плечами. «Только зачем такая срочность?» «Дело в престолонаследии. Это дело уже улажено. Трон твой. И в чьих руках я орудие? Я поднял левую руку, надеясь, что у моих родственников нет способа отличить один спикард от другого. Эта штука дарует великие силы, но также взимает плату за услуги. На ней заклятие, контролирующее носителя. «Кольцо принадлежало Свейвиллу», — ответил Мендер. «Я доставил его тебе, чтобы приучить к могуществу. Да, имеется и цена. Носитель должен принимать условия спикарда». «Я боролся с ним», — соврал я. «И я его хозяин. Но основные проблемы оказались не космического характера. Они — результат ваших собственных стараний». «Не отрицаю», — сказал Мендер. «Но была веская причина. Ты отбивался от трона руками и ногами. Я ощутил необходимость добавить элемент принуждения». Я покачал головой. «Если бы элемент... Эта штука устроена так, чтобы сделать меня вашим послушным инструментом». «По необходимости», — парировал Мендер. «Ты долго отсутствовал. Тебе недоставало глубокого знания местной политической сцены. Мы не могли позволить тебе принять бразды правления и отчалить на все четыре стороны. Не те сейчас времена, и ошибки могут очень дорого обойтись. Дому необходимо было как-то контролировать тебя, но лишь временно, пока не будет завершено твое обучение». «Позволь мне усомниться, брат», — сказал я. Он бросил взгляд на Дару, та слегка кивнула. «Мендер прав», — промолвила она. «Не вижу ничего дурного в подобном временном контроле, пока ты не научишься делу. Слишком многое поставлено на карту, чтобы действовать иначе». «Это было заклинание рабства», — сказал я. «Оно заставило бы меня принять трон и слепо выполнять ваши приказы». Мендер облизал губы. «Я впервые увидел, как он выдает свою нервозность», и сразу насторожился. Чуть позже я сообразил, что и внешнее смятение может быть вполне рассчитанным ходом. Это побудило меня немедленно принять меры предосторожности. Однако атака пришла от Дары. Надо мной пронеслась раскаленная волна. Я сразу переключил внимание, стараясь воздвигнуть барьер. Собственно, атака не была направлена против меня лично, а скорее выражала усмиряющее сдерживание. Оскалив зубы, я боролся, чтобы сдержать натиск. «Мать!» — зарычал я. «Нужно восстановить императивы», — решительно заявила она, скорее Мендеру, чем мне. «Зачем?» — спросил я. «Вы получаете то, что хотите». «Трон — это еще не все», — ответила она. «Я теперь не доверяю тебе, а доверие совершенно необходимо». «Ты никогда не доверяла мне», — возразил я, освобождаясь от остатков ее заклинания. «Неправда. И вообще это вопрос технический, а не личный». «Какой бы ни был», — сказал я, — «я на ваши штучки не поддамся». Мендер набросил на меня парализующее заклятие, а я оттолкнул его, готовый теперь ко всему. В это время Дара обрушила на меня тщательно подготовленное действо, в котором я узнал штурм замешательства. Я не пытался состязаться с ними обоими, отвечая заклинанием на заклинание. хороший колдун может наложить полдюжины основных заклятий. Продуманного их применения обычно достаточно, чтобы справиться с большинством ситуаций. В колдовской дуэли стратегия использования чар — основная часть игры. Если оба противника устоят до полного истощения заклятий, им приходится опускаться до стычки сырыми энергиями. И тогда преимущество обычно имеет тот, кто контролирует большее количество сил. Я поднял зонтик против штурма замешательства, парировал астральную дубину Мендера, остался цел, пройдя через мамин раскол духа, сохранил ощущение в Мендеровом источнике мрака. Все мои главные заклятия иссякли, а новых я не накладывал с тех пор, как стал полагаться на Спикард. Я опустился до опоры на примитивную силу. К счастью, Спикард давал мне возможность контролировать почти неиссякаемый ее источник. От меня требовалось лишь упростить обстановку, заставив противников израсходовать все свои заклинания. Необходимо измотать, опустошить их. Мендеру удалось подкрасться сзади, слегка пройдясь по мне электрическим дикобразом. Тем не менее, я обрушил на него силовую стену и швырнул в сеть крутящихся дисков, вспыхивающих во всех направлениях. Дара обернулась жидким пламенем, извивающимся, бушующим, выписывающим круги и восьмерки, приближаясь и отступая. Она закидывала меня пузырями то эйфории, то боли. Я старался отбросить их ураганом, вдребезги разбивая огромную фарфоровую личину, с корнем выдирая башни, фамильные замки с их подземельями, испепеляя все формы и очертания. Мендер обернулся песком, просочился сквозь структуру, по которой рассыпался, и желтым ковром пополз ко мне. Я отклонял воздействие и продолжал свои энергетические удары. Ковер я швырнул в пламя, а навстречу обрушил фонтан. Смахнув с лица и одежды маленькие огоньки, я направил сознание в онемевшей части левого плеча и ноги. Я рассыпался на кусочки и вновь соединился, как только одолел распутывающее заклинание дары. Я вдребезги разбил бриллиантовый шар Мендера и перенес узы избавления. Три раза я сбрасывал человечье обличье ради более подходящих, но всегда возвращал прежнюю форму. Такого испытания у меня не было с выпускного экзамена у Сухая. Но окончательно преимущество, несомненно, было за мной. Единственное реальное преимущество моих противников — внезапность сейчас уже была потеряна. Я открыл все каналы Спикарда, что способно было устрашить даже путь. Хотя это, как я позже сообразил, могло бы оглушить и меня самого. Я поймал Мендера в пучок сил, ободрав его до скелета и мгновенно соорудив заново. Пригвоздить Дару оказалось труднее. Когда я ударил из всех каналов, она поразила меня заклятием ослепляющего блеска, что держала в последнем резерве, и лишь благодаря этому спаслась от моего намерения обратить ее в статую. Пришлось оставить Дару в смертном облике, ограничившись заторможенностью движений. Я помотал головой и протер затуманенные глаза. «Мои поздравления! произносила она секунд, наверное, 10. «Ты лучше, чем я думала». «Причем я еще не закончил», — ответил я, глубоко дыша. «Пора применить к вам ваши же методы». Я приступил к работе, позволяющей мне взять их под свой контроль. И тут заметил слабую замедленную улыбку Дары. «Я думала, мы сумеем справиться с тобой сами», — произнесла она, в то время как перед ней начал мерцать воздух. «Я ошибалась». Перед ней обрел форму знак Логруса, и сразу Дара оживилась. Затем я ощутил на себе ужасный и пристальный взгляд. Когда знак обратился ко мне, эта имитация голоса растерзала мне нервы. «Я призван сломить твое упорство, о человек, обязанный стать королем!» Снизу донесся грохот обрушившегося зеркального дома. Я посмотрел туда. Дара и Мендер, только что с трудом вставшие на ноги, тоже. Зеркальные панели воспарили в воздухе и поплыли к нам. Они быстро развернулись в боевом порядке, многократно отражая нашу битву под бесчисленными углами. Перспектива была ошеломляющей, ибо само пространство казалось каким-то искривленным и закругленным. В каждом отражении нас окружало кольцо света, хотя я не смог обнаружить его источника. «Я с Мерлином!» — донесся откуда-то голос призрачного колеса. «Конструкция!» — воскликнул знак Логруса. «Ты тот, кто помешал мне в Амбере!» «Пути я тоже слегка помешал», — заметил призрак. «Это восстановило равновесие». «Чего ты хочешь сейчас?» «Руки прочь от Мерлина!» — сказал призрак. «Он вершит здесь суд по праву короля. Никаких оков на нем!» Закружились огни. Я направил импульс в Спикард, открывая все каналы в надежде связаться с призраком и дать ему доступ к энергии. Однако контакта установить не удалось. «Не нужно, папа», — заявил призрак. «У меня самого есть доступ к источникам в тенях». «Что ты желаешь для себя, конструкция?» — осведомился знак. «Защитить того, кто заботился обо мне». «Могу предложить тебе вселенское величие». «Ты уже предлагал, и я тогда отказался. Помнишь?» «Помню и буду помнить всегда». Зазубренные щупальца от непрерывно перемещающейся фигуры двинулось в сторону одного из кругов света. Когда они встретились, последовала ослепительная вспышка пламени. Вновь обретя способность видеть, я не обнаружил никаких изменений. «Очень хорошо», — признал знак. «Ты пришел подготовленный. Еще не время ослаблять себя твоим уничтожением. Не сейчас, когда другие ждут, когда я споткнусь». «Повелительница хаоса», — продолжил он, обратившись к Даре, — «ты должна исполнять пожелания Мерлина. Если его царствование окажется безрассудным, он уничтожит себя своими собственными делами. Если же оно будет благоразумным, ты безо всякого вмешательства получишь то, чего жаждешь. Ты готов отступить перед сыном Амбера и его игрушкой? — переспросила она. — Мы должны дать ему то, что он хочет, — признал знак. — На данный момент. На данный. В момент его исчезновения воздух наполнился визгом. Мендер улыбался милейшей из улыбок, бесконечно отражающейся. «Не могу поверить», — пробормотала Дара, становясь кошкой с цветочной мордой, затем древом зеленого пламени. «Придется поверить», — сказал ей Мендер. «Мерлин победил». Древо вспыхнуло, осыпаясь, и исчезло. Мендер кивнул мне. «Уповаю на одно. Ты знаешь, что делаешь». «Я знаю, что делаю». «Ладно, поступай по своему разумению. Но если тебе понадобится совет, я постараюсь помочь». «Спасибо. Не желаешь обсудить это за обедом?» «Не сейчас». Мендер пожал плечами и обернулся синим смерчем. «Тогда до скорого!» — донесся его голос, прежде чем смерч умчался прочь. «Спасибо, призрак!» — сказал я. «Ты заметно улучшил свой хронометраж». «У хаоса слабина слева», — ответил он. «Я установил местонахождение свежих нарядов из серебряного, черного, серого и белого и вернул их вместе с собой в апартаменты Джарта. Мне было что порассказать. Мы бродили малохоженными путями, пересекая тень, и в конце концов вышли к полю заключительной битвы войны «Падение пути». Годы зарубцевали раны, не оставив и следа всего происшедшего здесь. Корвин долго смотрел, не произнося ни слова. Затем повернулся ко мне. «Придется поработать, чтобы расставить все по своим местам, добиться более устойчивого равновесия, обеспечить стабильность». «Да». «Как, по-твоему, сумеешь пока удержать эту сторону в мире?» «Думаю, да», — сказал я. «Приложу все силы». «Ни от кого из нас большего ожидать и нельзя», — произнес Корвин. «Ладно. Рэндом, разумеется, должен узнать, что здесь произошло. Не знаю, как он воспримет тебя в качестве своей противоположности. Любопытно. Передай ему привет, а еще Биллу Роту». Он кивнул. «И удачи», — добавил я. «Тайны все еще покрыты тайной», — сказал мне отец. «Я дам тебе знать, как только что-нибудь выясню». Он сделал шаг навстречу и обнял меня. «Пора, Вамбер, отправь-ка меня». «Уже готово», — сказал я. «До свидания». «И привет», — ответил он с конца радуги. Затем я отвернулся и начал долгий путь к хаосу. Текст читал Николай Федорцов.